Just now, Ira told me that the guru of this place is now happening, is having a retreat with 4,000 people, and as the so many people are not possible here, they are doing it in Moscow with a lot of money, and therefore this place is available for us. Ирина только что сказала мне, что гуру этого места сейчас проводит программу ретрита в Москве. И количество участников этой программы предположительно около 4000 человек. Комплекс Измайлова, стадион Измайловский, занят под эту программу. Видимо, поэтому здесь присутствует не столько много народу, потому что они участвуют в другой программе. И именно поэтому, из-за того, что количество участников столь велико, на той программе в Москве, мы смогли с вами расположиться здесь, в этом месте сейчас. And she was telling that this, the Buddhist knowledge is so much formulated at four levels, and they give diploma, etc. at each level to be expert in the Buddhist knowledge system. Также Ирина рассказала о том, что знания, передаваемые в буддийской системе, очень четко классифицированы, артикулированы, имеются четыре ступени, после окончания каждой выдается диплом, и таким образом оценивается качество и уровень знания в этом вопросе. And like university, they pass examination, have diploma, they become teacher, and all these things are happening. И это подобно учебе в университете. У них есть экзамены, по окончании которых они получают диплом, могут стать учителями и продолжить карьеру. And all this is okay in technical world, where we deal with borrowed knowledge. И все это, в общем-то, хорошо, когда речь идет лишь о техническом мире и заимствованном знании. For example, I have borrowed knowledge as engineer from an engineer, and then I am transferring that borrowed knowledge to somebody else, he becomes an engineer. So this is all right in the field of borrowed knowledge. К примеру, скажем, я получил знания, заимствованные знания, чтобы стать инженером, получил диплом и затем работаю, передавая эти знания другим людям, чтобы подготовить их как инженера. И в этом смысле заимствованные знания очень полезны. And all this system of borrowed knowledge and somebody is taking borrowed knowledge and giving that to others and all that. See, this is again so much of division. That is why I was telling knowledge is division. Но мы не должны забывать, что процесс, связанный с получением, приобретением, накоплением знания, неизбежно ведет к разделению, связан с разделением и неотделим от него. Именно поэтому мы столько говорим об этом сейчас. And remaining in borrowed knowledge is not flowering in knowing. И оставаться с приобретенными знаниями, это значит не позволить предотвратить самостоятельное цветение. Following is not flowering. Потому что следовать, это не значит расцветать самому. Buddha was not Buddhist. Будха не был буддистом. His followers are Buddhist. Последователи его буддисты. Jesus Christ was not Christian. His followers are Christian. Точно так же Иисус Христос не был христианином, его последователи таковы. And it is the followers who create the monstrous world of division. Because knowledge is division. И это именно последователи, те люди, которые создают это разделение, этот ужас.